«Значит?» — медленно начал Гарри. «Как-то так получается, что Вселенная почему-то постоянна, несмотря даже на путешествие во времени. Если я и другой я из будущего встретимся, все произойдет одинаково для нас обоих, хотя я из будущего будет знать то, что еще не случилось с моей точки зрения». Гарри умолк, с трудом подбирая слова. «Думаю, верно», — подтвердила профессор МакГонагалл. «Хотя не рекомендуется встречаться в прошлом с самим собой. Если у вас, например, два урока в одно и то же время, и ваши пути пересекаются, первой версии лучше в заранее выбранный момент закрыть глаза и подождать. Я вижу, у вас уже есть часы, хорошо. Пока будущая версия пройдет мимо. Обо всем этом написано в брошюре». «А что будет, если кто-то не послушается этого совета?» «Насколько я понимаю, ничего хорошего из этого не выйдет», — поджала губы МакГонагалл. «А не случится ли парадокс, который уничтожит Вселенную?» «Мистер Поттер», — снисходительно улыбнулась она, — «думаю, что я бы такой случай запомнила». «Это меня ничуть не успокаивает! Неужели вы, волшебники, никогда не слышали об антропном принципе? Кто был тот недоумок, который создал первую такую штуковину?» Профессор МакГонагалл просто рассмеялась. Приятным, радостным смехом, удивительно не подходившим ее строгому лицу. «Похоже, у вас очередной приступ синдрома, вы превратились в кошку, мистер Поттер. Вам, вероятно, не хочется этого слышать, но это выглядит очень мило». «Маховик времени не идет ни в какое сравнение с превращением в кошку. Знаете, где-то в самом далеком уголке сознания у меня зрела ужасная мысль, что для всего происходящего верным будет только одно объяснение. Вся моя вселенная всего лишь компьютерная симуляция, как в книге «Симулакрон 3». Но теперь даже ее придется отбросить, потому что эта вот игрушка невычислима машиной Тьюринга. Машина Тьюринга может симулировать возврат к определенному моменту времени и пересчет от него нового будущего. А при взаимодействии с Оракулом способна и заглядывать вперед, используя дискретное поведение машин более низкого уровня. Но вы говорите, что Вселенная каким-то образом, одним махом, вычисляет реальность на основании информации, которой у нее еще нет». Внезапная догадка поразила Гарри, будто хук слева. Он все понял. Наконец-то он все понял. «Так вот как работает прыски чай! Конечно! Его магия вызывает не смешные ситуации, а только желание выпить его перед тем, как что-то смешное случается само по себе. Вот я дурак! Мог бы и догадаться еще, когда захотел выпить прыского чая перед второй речью Дамблдора. Не выпил, но все равно подавился собственной слюной. Распитие прыского чая не вызывает комичные ситуации. Комичные случаи заставляют пить прыски чай. Я видел, что эти два события связаны, но полагал, что причиной должен быть прыски чай, а следствием смешные ситуации, потому что был уверен, что временной порядок ограничивает причинность, и каузальный граф должен быть ацикличен. Но если рисовать стрелки причинности в обратном направлении, все сходится». Еще одна внезапная догадка добавила хуком справа. На этот раз он сумел промолчать, издав лишь тихий писк умирающего котенка. Теперь ясно, кто именно утром оставил записку на его кровати. Глаза профессора МакГонагалл блестели. «По окончании школы или даже раньше вы просто обязаны прочитать курс лекций об этих магловских теориях в Хогвартсе, мистер Поттер. Они очень интересны, хотя и ошибочны». «Ох-ох». Профессор МакГонагалл отпустила еще несколько шутливых замечаний, поставила еще пару условий, на которые Гарри молча кивнул, почему-то попросила не говорить со змеями в присутствии людей, напомнила прочитать брошюру, и Гарри, наконец, оказался в коридоре. «Ой-ой, ох-ох-ох-ох-ох-о». Только и смог сказать он. Да, мозги плавились. Не в последнюю очередь из-за того, что если бы не розыгрыш, то он бы не получил маховик времени для его осуществления. Или профессор МакГонагалл все равно сделала бы ему этот подарок только позже, когда Гарри заговорил бы с ней о своей бессоннице или сообщении распределяющей шляпы. И после этого он захотел бы провернуть розыгрыш, из-за чего обрел бы маховик раньше. Выходило, что единственный самосогласованный вариант заключался в том, что розыгрыш начался еще до того, как он сегодня проснулся. Впервые в жизни Гарри допускал, что ответ на его вопрос может быть в буквальном смысле непостижим.